подкасты «Радио Свобода». У якасці каго Александр Лукашенко сустракаўся з кіраўніком данецкіх сепаратыстаў Пушыліным. Наша тэма дня. Тут Ганна Соусь, гэта падзея, каментар на канале «Свабода прэміум». Нашы госці – украінскі палітолаг Яўген Магда. Добры дзень, спадар Яўген. Вітаю. І беларускай палітолаг Роза Турарбекава. Добры дзень, спадарыня Роза. Дзень добры. 18 красавіка Александр Лукашенко сустрэўся з кіраўніком расійскай акупаванай часткі Данецкай вобласці Украіны, так званай ДНР, Дзянісам Пушыліным. Прэсавая служба Лукашэнкі назвала Пушыліна часовым выканаўцам абавязкаў кіраўніка ДНР. Раней Беларусь афіцыйна не прызнавала прыналежнасці да Расіі акупаваных ёй украінскіх рэгіёнаў. Што гэтая сустрэча дэманструе, сімвалізуе, азначае для ўладаў Беларусі, для кіраўніцтва Расіі і для Украіны? Калі ласка, спадарыня Роза. Ну, вы знаете, я буквально прям минут пять тому назад посмотрела видеоролик специально. Меня просто интересовали некоторые протокольные моменты, потому что у вас, я так понимаю, вопрос возникает, на каком уровне, да, и какой это вообще уровень, в принципе. Это не уровень главы государства, я имею в виду, что нигде не видно было никаких там знаков, да, или символов, да, ДНР, я имею в виду, например, какие-то флаги. В целом, сам по себе формат этой встречи был, ну, знаете, такой формат, который может распространяться на просто высокопоставленных политических деятелей, но не однозначно там глав государств. Вот, поэтому, ну, там послов он, например, в таком формате принимает. Поэтому чисто с символической точки зрения это еще не означает признание. Но вот в самой короткой там, да, речи, которая есть, мы с вами можем наблюдать, в самой речи он четко произносит, да, Донецкая Народная Республика. Вот это, наверное, тот, как бы сказать, критерий или признак, который подчеркивает, ну, вот какой-то там, какой-то нюанс признания. Вот, поэтому в этой связи, ну, опять-таки, достаточно двойственная ситуация. Он принимает Пушилина, кстати говоря, в прошлый раз, когда Пушилин приезжал в Беларусь, он не принимал его, он там ездил, по-моему, в Брест, там возлагал цветы, выступал, но визита не было во Дворец независимости, Палац независимости, этого не было. Вот сейчас состоялся сам факт, да, этой встречи. Но с протокольной точки зрения ничего не свидетельствует о том, что речь идет о признании. За исключением вот этой фразы, когда он полностью произнес название вот этого квазиобразования. Падар Яўген, ваша оценка, у тым ліку з пункту гледжання реакції в Україні? Я думаю, що якщо ми говоримо про протокол, то це має бути протокол про дрібне політичне хуліганство. Тому що насправді Пушилін і Лукашенко сьогодні опинилися на одному рівні. Але Лукашенко називає себе керівником держави, яка серед іншого була серед засновників Організації Об'єднаних Націй, а Пушилін – політичне ніщо. Але від сьогодні Лукашенка будуть міряти в Пушилінах. Один Пушилін, пів Пушиліна – 0,3 Пушиліна. Тому що, знаєте, зараз всі розбираються в військовій тематиці, говорять, що боєготовність підрозділу визначається заступенням готовності найгіршого солдата. От Лукашенко сьогодні розміняв залишки, дуже маленькі залишки своєї легітимності на те, що він побачив Пушиліна. Все. Тобто в Україні, ну, реакції офіційних органів, я думаю, ми дочекаємось, але з іншого боку її може і не бути, бо Україна політично Лукашенка не визнає. Тобто для України це зустріч в центрі Мінська, де сиділи два політичних ніщо – Лукашенко і Пушилін. І якби Лукашенко був трошки вільніший в своїх маневрах, то він би подумав, згадав би про долю Захарченка, про долю Плотницького, які були маріонетками Росії ще до широкомасштабного російського вторгнення. До речі, назва «Донецька Народна Республіка» використовують і зараз росіяни стосовно цього утворення, яке вони за підсумками псевдореферендуму включили до складу Російської Федерації. Тобто це на суб'єкт федерації. Це, знаєте, такий вийшов дуже вишуканий тролінг, я думаю, з боку Кремля. Бо Лукашенко свого часу, і ви це знаєте краще за мене, дуже любив зустрічатися з главами російських регіонів. А тепер йому підсунули повну маріонетку, яка нічого не вирішує. Важний контекст зустрічі Лукашенка з Пушиліним обвіщений сьогодні нібито учорашній візит Путіна у окуповані регіони у Херсонської, Запорозької області України, про що повідомили кремлівські СМІ. Як гэтыя падзеі ўзаемазвязаныя і хто насамрэч ініцыятар і арганізатар сустрэчы з Пушыліным? Спадарня Роза. Знаеце, мне кажется, што это ещё і делается в преддверии ожидаемого, да, контрнаступления вооружённых сил Украины. Они, видимо, таким образом пытаются, я не знаю, что там, поднять какой-то там дух или там сделать вид, что это не такая не так страшно, не такая угроза. Хотя очевидно, что это угроза. И еще вот что касается там снижения, да, уровня, то есть у этой встречи, кроме дипломатического значения, да, дипломатических протокольных моментов, есть так называемая политическая составляющая. Да. То, о чем сейчас Евгений сказал, это буквально снижение, да, собственного уровня, до уровня вот встречи с, как вот с Абхазией, с представителем Абхазии, да, было то же самое. То есть это, конечно, ну, я бы сказала, снижение статуса в политическом смысле, да. И почему Лукашенко идет на это? Ну, я думаю, там очевидные ответы на эти вопросы, да. Зависимость Беларуси от Кремля возрастает. Особенно в свете вот последних заявлений по поводу размещения, да, тактического ядерного оружия на территории Беларуси. И вот этот вопрос, может ли Лукашенко, да, там, выскользнуть, там, соскочить или там, дистанцироваться. Каждым таким, по крайней мере, да, событием это становится все менее возможно. То есть я как там эксперт не могу сказать, что это 100% невозможно, но вот с каждым таким событием, политически негативным событием для независимости Беларуси, а это вот это как раз одно из таких событий, а это становится все менее и менее возможным и ставит под вопрос, конечно, политическое будущее Лукашенко. Я думаю, что тут может быть еще інший момент. Вчора до Молдови не пустили президента Татарстану Мініханова, який мав там летіти до Гагаузії, де він мав виступати в контексті майбутніх виборів Башкана, тобто керівника Гагаузії. І я не виключаю, що Кремль вирішив показати, що він контролює пострадянський простір. Ну, не маючи спільного кордону з Молдовою, вони не можуть там Санду, умовно кажучи, викликати її, висловити її догану чи своє обурення. А відправити Пушиліна до Мінська можуть, літаки туди літають. Ну, Пушилін нічим не зайнятий, він нічого реально не вирішує. Тут є ще один фактор. Пушилін минулого тижня був в Бахмуті і говорив, ну, показував звідти відео, що він там, ну, тобто демонстрував всіляко. І я думаю, що це теж елемент дійсно і військового впливу разом з, ну, візитом Путіна на окуповані території України, але у мене є сумніви, що Путін там був. Ви знаєте, на чому базуються мої сумніви? На тому, що у Росії, у Пригожина, є така ціла кінокомпанія «Патріот-фільм». І у них там, вони, я думаю, можуть знімати що завгодно. І знайти антураж підвалу на Донбасі, навіть на окупованому в 2014 році, ну це не так складно. Точно так само, як не так складно в Криму організувати там кадри ці з гелікоптером, що він там виходить з гелікоптера. Це все речі, які, враховуючи те, що у Федеральної служби охорони Путіна є великий досвід підставляння підставних осіб в якості масовки, то мене це абсолютно не здивує. А, ну, тут я хотіла б звернути увагу ще на одну фразу, вона вельми характерна, що запитав Олександр Лукашенко на фронті, як у нас там справи, так? Паводле пропагандистських СМІ перамови йшли збольшого про економічну супрацу, адбудову території після закінчення спецоперації, гэта цитата пропагандистських СМІ. Ці важні тут зміст зустрічі, ці одного факту достатково, господар Євген? Я не думаю, що економічно щось ближчим часом сильно змінить. Ну, хіба що Лукашенко зустрічу з Пушиліним відпрацював ті економічні плюшки, які йому надала Росія після 24 лютого 2022 року. Там в питаннях ціни газу і в інших питаннях. Ну, тобто, фактично Лукашенка підтримують грошима не напряму, ну, не прямими такими ін'єкціями фінансовими, а його давні забаганки, ну, тут треба віддати належне білоруським економістам, що вони розуміють, що їм потрібно від Росії. Але Лукашенко довелось це все відпрацьовувати. Ну, хто його годує, той з ними танцює. Але несподівано замість Путіна на паркеті виявився Пушилін. Ну, він же теж на пу. Тому пу і пу. Спадарні Роза, з'являється інформація, що білоруська будівнича техніка працює на російську окупаційну адміністрацію при відновленні Маріуполю, що осуджених у Білорусі на хімію людей можуть відправити працювати на окупованій території. А так само з'являється інформація про те, що білоруські артисти їздять виступати у так званої ДНР. Це маніки спаборництво, спортове, футбольне відбуваються поміж зборними Білорусі і зборними так званої ДНР. Спадарні Рози, як би ви оцінили політичне і економічне супрацовництво білоруської держави і гэтай окупованої росіяцями території? Ну, вони ж мислять в привичних для себе термінах і категоріях. Единственное, що до 24 февраля 2022 года мы не могли в этом убедиться вот так вот, прямую, в лоб, да, но теперь мы получаем все больше и больше, да, подтверждений. Вот я буквально, по-моему, вчера или позавчера видела сообщение о том, что в белорусских магазинах появились товары с оккупированных территорий, то тоже, да, признак. Но то, что это возможно было еще, да, то, что вот этот вот русский мир, да, и эти представления были, я об этом совершенно могу сказать определенно на тех примерах, которые я видела и рассуждений, которых я слышала от пропагандистов, от людей, занимающих определенные административные позиции, от того, как менялся климат и менялись кадры с приходом Качановой. Качанова... Дело не в том, что у Лукашенко был какой-то другой взгляд на мир до прихода Качановой во власть, нет. Это как бы тоже была бы ошибка так утверждать, но просто Качанова стала таким, ну, я бы сказала, человеком, который осуществил вот этот вот новый кадровый, как я говорю, призыв людей с определенными взглядами. То есть это русскомирцы стопроцентные, подтвердившие, во-первых, свою лояльность Лукашенко и по взглядам точно представляющие вот эти вот, ну, как бы схемы там сотрудничества с Россией, там, сторонники союзного государства, которые открывали все ворота, да, и возможности для, там, для проникновения, да, например, Россотрудничество, там, все вот эти фонды там, какие-то там, я забыла, Горчакова, еще какие-то, это я могу судить по университетской площадке. Причем, ну, ворота были открыты прямо настежь, потому что я там находила эти, как это сказать, проспекты, да, находила прямо в стенах университета. Ну, вы знаете, в общем, университет, конечно, был до 2020 года не прям не режимным учреждением, но вообще-то кто попало с вокзала зайти и разбросать эти самые, не мог. Поэтому я то, что сейчас вижу, я просто вижу фактическое подтверждение тому, что уже было видно с 2018 года в настроениях, вернее, в изменениях, кадровых изменений в верхушке, особенно там, что касается системы образования. И здесь я более могу предметно говорить. Поэтому то, что сейчас происходит, там, мы там у себя фиксируем по нашей линии, там, например, по образовательной, да, поездке туда, этих самых преподавателей некоторых, там, пропагандистов от системы образования в ДНР, ЛНР, это есть. И здесь ничего удивительного. Ну, как я могу к этому относиться? Я считаю, что это просто, как это сказать, более дипломатично, но как-то мне не приходит, да, такой термин. Но это снижение уровня вообще. Это действительно то, о чем говорил Евгений, поставить себя на одну доску с непризнанными государственными образованиями. И кому, да, Республике Беларусь, у которой, да, там, я не знаю, несомненная там правосубъектность, в том числе и заслуги с точки зрения того, что Беларусь в СССР когда-то, да, была одной из стран-основательниц Организации Объединенных Наций вместе, да, с Украиной также. Вот. Уже не говоря о том, что у Республики Беларусь есть более серьезные как бы исторические, да, формы белорусской государственности. И что теперь? И вот это? Как можно еще это оценивать? Я как международник, как специалист в сфере международных отношений, как говорится, болельщик за независимость Республики Беларусь, я оцениваю это негативно. Наступное питання да Яўгена Магды. Ось цяпер, калі звяртаць увагу на сустрэчу Александра Лукашэнкі і Пушыліна, то можна сказаць, што кіраўнік акупаванай тэрыторыі сустракаецца з кіраўніком Беларусі, якую многія лічаць тэрыторыяй часова акупаванай Расіяй. Як вы на гэта паглядзіце, спадар Яўген? Ви знаєте, я вже не раз говорив в спілкуванні із колегами з білоруських демократичних сил, з білоруськими медіа, що окупація може бути різною. Вона не носить однакового характеру. Просто я хочу пояснити, що коли з Білорусі говорять, що Білорусь теж окупована, і ми згадуємо, скажімо, що було в Бучі, чи що було на Херсонщині, то цей позив, чи цей посил, він викликає швидше негатив, він викликає несприйняття. Але ми можемо стверджувати, що Білорусь є не самостійною, і, власне, візит Пушиліна – це твердження того, що от ми Лукашенку можемо, який себе називає президентом, сам себе називає, ну, але ж його визнає не тільки Росія, це теж треба, про це теж треба говорити. Ми можемо відправити кого завгодно. Хоче Пушиліна, а захочемо завтра прибиральницю з Кремля відправимо, і він теж буде її приймати. Тобто, я б сказав про те, що Лукашенко на широкий загал не показує, що у нього є самостійні дії. Це не означає, що він завтра закличе, скажімо, різати російських окупантів на білоруській території. Хоча, наприклад, під час Другої світової війни були і такі моменти серед колаборантів, які переходили на бік німців, потім вони намагалися у радянської влади отримати прощення, було різне. Але Лукашенко, я не можу сказати там за всіма міжнародно-правовими ознаками, що Білорусь окупована територія. Але те, що вона не самостійна, це сьогодні стало очевидно для всіх. Тому що це, знаєте, як собаку і кішку посадили поряд, просто по формальній вазі, вони абсолютно різні. І тому Кремль в даному випадку грає свою гру і показує, і я вважаю, що йде пониження рівня Лукашенка, і я вважаю, що Лукашенка можуть готувати, у всякому разі йому казати, що ми тебе готуємо до статусу Єлбаси, як був Назарбаєв, але Єлбаси таким, як він був спочатку, а не таким, як він був зараз, коли у нього забрали всі регалії. А готувати Білорусь до виборів в форматі без Лукашенка. Для чого? Я не вважаю, що Росії вигідно поглинати суб'єкт міжнародного права, який, зрештою, голосує в Генеральній асамблеї ООН, голосує на інших міжнародних майданчиках. Куди цікавіше поставити іншу людину? Проводять президентські вибори без Лукашенка. Представники білоруських демократичних сил пролітають, не можуть вони взяти участь в виборах. Стає керована особа, а якщо вона трохи чистіша за Лукашенка, трохи менш брудні руки в репресіях, то хіба Європейський Союз не буде тиснути цю руку? А я думаю, що буде. Тому що є інтереси різні. І давня теза, а давайте не будемо віддавати Білорусь Росії. І більш нова теза, так вони ж можуть бути корисними, там, з добривами попрацюємо, ще з питаннями транзиту, там, ще з чимось. І для України це теж буде цікавий варіант, тому що Україні теж доведеться думати, чи визнавати такі вибори, чи не визнавати. Це теж, це такий хід, який може примусити міжнародний істеблішмент більш напружуватись. Ну, насчет этого сценария, а там про елбасы, например, но тут вообще не будет елбасы, там по многим причинам. Даже если елбасы не удалось остаться елбасы, то уж этому то точно это не светит. Но что касается сценария, вы знаете, для меня, вот я сколько бы ни пыталась, там какие-то сценарии всякие радикальные, умеренные, болото, там есть разные сценарии. Но если быть честным, да, там для аналитики это тоже очень важно, если быть честной, да, если быть честной, то мне кажется, что вообще будущее, особенно что касается будущего Беларуси после Лукашенко, да, оно сокрыто. Ну вот прямо буквально там завеса висит. Думать-то, конечно, надо на все случаи жизни иметь планы, да. Вот, но я пока не могу сказать, что будет. Что касается статуса оккупированного, да, оккупированной страны, и надо проводить границу действительно между вот тем состоянием, в котором находится общество, да, и в том числе и протестующие, которые находятся внутри страны, они чувствовали, по крайней мере, как это было весной прошлого года, что они чуть не ли находятся под оккупацией. Это психологическое такое состояние было. И когда, например, я выехала, да, я как раз именно в это время выезжала, в конце марта, в начале апреля выезжала из страны, у меня было именно такое чувство. У меня было однозначное, да, ощущение, что Беларусь находится под оккупацией, что мы не можем принимать никакого решения, мы не можем как бы влиять вообще на свое будущее, потому что ну, буквально 3 области из 6, да, там находились российские войска. Там их не пара сотен и не пара тысяч, а десятки тысяч было. Вот, и очевидно, они для чего туда были введены и уже осуществили, да, нападение вероломное. Вот. А что касается того, когда я уже выехала и могла думать трезво, с политико-правовой точки зрения нет, Беларусь не может быть признана пока оккупированной страной по многим параметрам, включая, например, и то, что армия, да, вооруженные силы Республики Беларусь все-таки выполняет пока еще приказы не из Кремля. И полиция, там, я не знаю, МВД, ГУБОПИК и прочие, все силовые структуры находятся, ну, кто может утверждать обратно, сейчас находятся под прямым управлением Лукашенко. Он, я думаю, специально вокруг себя только их и собирает, чтобы не только внушить страх обществу, это понятно, но еще и им внушить, что кому вы подчиняетесь, кто ваш хозяин. Ваш хозяин не в Кремле сидит. Путину не до вас, а если мне надо, я как бы вас-то быстро. Да, там, куда? Они точно знают, куда их определят. Поэтому в этой связи, да, я разделяю мнение Евгения. Тут можно говорить о степени зависимости. Степень зависимости уже, ну, критическая по разным сферам. Мы можем там перечислять все эти признаки. Что касается наступления на суверенитет. Особенно это видно с точки зрения управления экономикой в сфере союзного государства. То есть это реализация этих дорожных карт. Особенно налоговая часть. Это самая яркая часть, но там не только налоговая часть. Вот создание различного рода интегрированных систем, где, в общем, объединяется фактически пространство Беларуси и России по разным этим самым направлениям. Вот, поэтому здесь вот ну, такое. И в этой связи, да, постоянно и возникает вопрос, а Беларусь является оккупированной страной или нет? Является ли Беларусь страной, которая утрачивает суверенитет в каких сферах? В какой части, в какой степени. И третий вопрос, ну тогда вопрос зависимости, да, насколько там зависима Беларусь. Ну, степень зависимости, например, о степени зависимости свидетельствует направление экспорта, белорусского экспорта и зависимости белорусской экономики от российского рынка. Там, ну, просто колоссальные цифры, там не только, что газ и нефть мы получаем из России, но и продаем куда, да, там, после утраты украинского премиального рынка и перекрытия дорог все-таки в Европу, да, ну, продается, но далеко не так много и не так свободно. С учетом всех обхода, всего обхода санкций даже. Вот, поэтому, ну, в этой связи, да, мы можем говорить, суверенитет ограничивается, степень зависимости большая, там, критическая в некоторых сферах. А что касается оккупаций, ну, мой ответ пока нет. Дякую вялікі, што падзяліліся сваімі экспертнымі меркаваннямі, спадарыня Роза і спадарыня Евген. Дякую вам вялікі. Дякую, на все добре. Гэта быў украінскі палітолаг Евген Магда і беларуская палітолаг Роза Турарбекова. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вами. Гэта была падзея і каментар на канале «Свабода прэміум». Заставайцеся ў бяспецы. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Вы слухаеце «Радыё Свабода». У эфіры актуальны каментар палітычнага аглядальніка Валера Карбалевіча. Упершыню за шмат гадоў, можа, упершыню з 2021 года, разнагалоссі паміж Лукашэнкам і Пуціным выйшлі ў публічную прастору, у публічную плашчыню. І тэмай гэтых разнагалоссяў стала вось якраз тэма размяшчэння ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. Пазіцыя Пуціна аб тым, што гэта расійская ядзерная зброя, і менавіта расейцы будуць яе кантраляваць, і все пытанні яе выкарыстання, прымянення. І пазіцыя Лукашэнкі, што гэта беларуская зброя, і любая зброя, якая знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі, будзе належыць Беларусі, менавіта беларуская дзяржава будзе прымаць рашэнні пра яе прымяненне. Гэтыя дзве пазіцыі прынцыпова розныя, яны супярэчлівыя, і яны выклікаюць пытанні, прычому такім вельмі важным, прынцыповай тэме, як прымяненне ядзернай зброі. І таму, менавіта, думаю, гэтая тэма была галоўнай падчас гэтых перамоваў 6 гадзінах. І тут два бакі гэтай тэмы. Першая тэма – гэта змястоўная, сапраўды, хто ж і як павінен кантраляваць гэтую зброю, яе захоўванне, яе аснашчэнне на самалётах і, магчыма, на ракетных комплексах «Іскандер», і самае галоўнае прымяненне, якая працэдура павінна быць. Не думаю, што Пуціну падабаецца ўвогуле ідэя, што ён павінен узгадняць з Лукашэнкам пытанне пра выкарыстанне ядзернай зброі, бо гэта прынцыповае стратэгічнае пытанне, і наўрад ці Пуцін хацеў бы каму б то не было аддаваць гэтае пытанне. І можна зразумець Лукашэнка, які хацеў бы мець права другой кнопкі ці другога ключа, і абавязкова мець права вета на прымяненне гэтай зброі. І вось, я думаю, што былі даволі напружаныя перамовы, каб гэтае пытанне неяк узгадніць. Усё ж такі, хто рэальна будзе прымаць рашэнне. І другі момант – як гэта прадставіць, скажам, грамадскасці, публіцы, медыям, замежным суб'ектам, таму што тыя разнагалоссі, якія зараз мы бачылі ў публічнай плашчыне, я б не былі ўсім заўважнымі. Праблема піяра, праблема правільнага тлумачэння, праблема, каб была адна версія для вонкавага карыстання, гэта як бы другое пытанне, якое абмяркоўвалі Лукашэнка з Пуціным. Я думаю, што вот менавіта гэтая тэма была галоўная падчас перамоваў. Наколькі яна паспяхова была значыць рэалізована, наколькі бакі дамовіліся, ну тут цяжка сказаць. А ўсе гэтыя размовы пра гандлёвы абарот, пра саюзныя праграмы, я думаю, што гэта было такое прыкрыццё рэальнага зместу перамоваў. Трэба звярнуць сур'ёзную ўвагу на пытанні ядзернай зброі. Францыя падзяляе жаданне дабіцца таго, каб ядзерная зброя была выключаная з гэтага канфлікту. Міжнародныя дамовы павінны выконвацца. Ядзерная зброя ніякім чынам не можа быць размешчаная за межамі дзяржаў, якім яна належыць. особливо в Европе. Я с ним согласен, поэтому надо выводить все ядерное оружие американцам из 5 или 6 стран, где они размещены. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свести в одну кучу, и уничтожить. Комментар Лукашенко был довольно цікавый. Он не обрынулся с погрозами на адрес Макрона, не облаял его. Он сказал, что ну я их же не супрость, только повинны все ядерную зброю ликвидовать, все свалить ее в кучу, взорвать и все, как бы свет был безъядерным. Я вот за это выступаю. Мы видим, как Лукашенко может лаяться относно заходних политиков, называя их мерзотниками, безумцами и так далее. А вот относно Макрона, и он так выказал все довольно лояльно, и, махчима, сапраўды некие контакты отбываются помеж Парижем и Минском, ну и на узровне довольно-таки высоким. Ситуация с размещением в Беларуси ядерной зброи повеличивая погляд на Лукашенко, як на марионетку России, и таким разе лепше обмерковывать важные пытания безопасности в регионе и навод махчима проблемы самой Беларуси уже не с Лукашенко, а с Путиным. Вот. Хотя я бы не сказал, что реакция заходних краин была совсем слабая. Была довольно, скажем так, активная реакция краин Восточной Европы. Было поседжение Бухарестской девятки, так званой, то бок краин региону, была заява министра замежных справ Эстонии, что варто отмовиться от основотворного акта России и НАТО от 97-го года, який предугледжував размещение на территории новых краин чальцов НАТО, значит, подразделения Украин НАТО на ротационной основе. Так вот, треба отмовиться от ротационной основы и размещать такие войски на постоянной основе. Это, в певном сенсе, реакция на вот эту информацию про размещение российской ядерной зброи. Ну, а у липені, у Вильні будет саммит НАТО, где так само, думаю, что питание гэтае будет абмяркоўвацца. Тому реакция Захада на вот это решение об размещении российской ядерной зброи в Беларуси такая спокойная, але реакция есть, и думаю, и она обмерковывается теперь. Мы действительно в последние годы самым серьезным образом усилили наше взаимодействие в целях выявления и предупреждения всех угроз, внешних угроз, которые стоят перед двумя нашими странами. Визит Нарышкина, керовника службы замежной разведки России, свечит про то, что уплыв российских спецслужб на территории Беларуси повеличивается. Про это сказал Лукашенко, а он навод просил россияцев про то, как допомогчи у техничной выведцы. И вот уже сегодня Лукашенко сказал про совместную працу, совместную операцию белорусских и российских спецслужб на территории Беларуси, как я разумею. Мы абсолютно открыты для сотрудничества. Вы это чувствуете и видите. И благодарны вам за ту информацию, которую вы нам поставляете и вовремя нас напрягаете по отдельным вопросам. Лукашенко дяковал Нарышкина за допомогу, усиляк подкресливал свою лояльность, казал, что Нарышкин ставит правильно пытание и напруживая, и ну это вот черговым разом кажа про масштаб уплыву российских силовых структур на Беларусь. Получение контроля над западными территориями современной Украины является такой вожделенной мечтой польских националистов, и это становится уже элементом национальной идеологии. В заяве и официальных особов, и пропагандистов России и Беларуси про то, что Польша хочет захватить не только Заходнюю Беларусь, но и Заходнюю Украину. Этой практике уже несколько годов. Вот Лукашенко про это каже уже 2 года. Ну, а пропагандисты подхопливают эти заявы и весь час про это свечут. Ну, это, бачите, створение образа ворога. И тут белорусские и российские официальные особы, кажуть в унисон, они створают для своей внутренней аудитории своеобразную картину свету. И в рамках этой картины свету сами живут и хотят загнать в ее населенство обоих стран. Тут шмат можно казать про ту фантастичную картину, якую малюе Лукашенко, только калю згадать его на выступление с посланием, там шмат было таких дивных тезисов, якія нават как комментовать, глядяще рационально тяжко. Вы слухали актуальный комментар политичного оглядальника Валера Карбалевича. Подкасты Радио Свобода. Приветствие. С вами канал Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст. А так само наш сегодняшний гость, керовник белорусского проекта британского центра Chatham House Ригор Остапеня. Ригор, привитание. Добрый день. Тема нашей сегодняшней гуторки – это опошнее соковицкое опытание Chatham House, якое было проведено у Беларуси сярод интернетизованных горожанов, жыхароў белорусского города. Опытание проводилось с 15 по 27 соковика. И вот ближе до конца этого опытания, але еще не при конце, 25 соковика, Владимир Путин обвестил, что Россия разместит в Беларуси тактичную ядерную зброю. Частка опытания была до этой заявы и невеликая частка после. Але Chatham House высветлял ставление белорусов до махчимого размещения ядерной зброи в Беларуси российской. Сдается с соковика минулого года. Вот соковик по соковик. Вот на картинце, на графику представленная динамика. Ригор, на ваш погляд, вот это скачок опошних даденных, невеличкий, правда, а лет тем не меньше скачок, это певная реакция на заяву Путина, это как бы актуализация, бо коли вы пытались в минулом годе, это было абстрактно, а может заведут, ну, зараз худшее за все заведут. Так вот, как бы вы прокомментовали этот график? Дякую, великий Юрий. Я, певно, почну с того, что Максима тут особливо нема чего комментовать, бо все ж таки, то мы замеряли долгий час, оно показывало засюды прикладно однольковые личбы, да, 20, 23, 25%. То бок Максима ніякого скачку на самом деле не отбылося, и это просто, как бы, статистическая помылка, какую мы бачим, как бы, на протягу всего часу. Я думаю, что істотно, коли мы уже подняли это питание, ці отбылся скачок, ці не отбылся скачок, я думаю, вельми важно проговорить тему, что у любым разе и у Александра Лукашенко, и у прихильников демократичного руху засёды есть пэўная простора для того, как мобилизовать властных прихильников. Например, вот глядачи незалежных СМИ, ці прихильники демократичного руху, не все яны з'являються прихильниками евроинтеграции. И все, что достатково зробить, каб у Беларуси стало больше прихильников евроинтеграции, так как демократичные лидеры звертались до своих прихильников и казали им про это. Прикладно то же самое Александр Лукашенко может робить со своими прихильниками. Ці режим России может робить в дочинении до Беларуси про свои границы информации. Тобто кіни их мобилизуют, они им тлумачат, что вось на межи плевузгают гусеницы НАТО, что война не в забаве, треба обороняться, что супроць нас усіх, весь свет. И дякуючи этому они могут крыху там полепшать, как бы, ставление до пропонованных ими политиков, да, заходов, да, кроку, как, например, размещение ядерной зброи. Але знову же повторюсь, Максиму ничего не отбылось. Рыгор, ваши папярэднія лічбы папярэдняга апытання Chatham House, паводле якога каля 80% беларусаў супраць размяшчэння расійскай ядзернай зброі, як бы былі ўганараваныя узгадкай у штогадовым пасланні Александра Лукашэнкі. Он гэтыя лічбы ўзгадаў, ці яму іх нагадалі, але ён як бы на іх рэагаваў, што это ўсё няпраўда, хлусня, плявузгае, вот астапенне прынамсі. А чаму не плявузгаеце? Вот як бы мовіць, чым можаце даказаць, што это лічбы ўсё ж такі адэкватныя, адпаведныя рэальнасці? Я думаю, что треба пачаць з таго, што ў прынцыпе Александр Лукашэнка не першы, хто каментуе лічбы, да, ў прынцыпе і памер Фёдар Макеев каментаваў, і ў прынцыпе, калі ўзгадаць прадстаўнікоў дэмакратычнага руху, таксама, напрыклад, Андрэй Саннікаў каментаваў негатыўныя некаторыя лічбы. Это, ў прынцыпе, досыць звычайная рэч, як бы можна тут асабліва не здзіўляцца. Я думаю, іх тут можна падзяліць на два кавалкі. Гэта адна справа давер да тэхналогіі саміх апытанняў, а другая справа гэта проста падабаюцца ці не падабаюцца лічбы, да. Напрыклад, да, калі лічбы падабаюцца, то Александр Лукашэнка, вось яму прыносяць нейкую лічбу, і то ён можа сказаць: "Ну вот, наконец-то да БЧБ аналітыкаў все дашло, они все осознали, і цяпер вось яны готовы там каяцца і так далей". Калі ж яму прыносяць нейкую лічбу, которая ему не падабаецца, ён каже: "Ну гэта інфармацыйны вброс, гэта фейк, безмозглая інфармацыйная палітыка Запада і так далей". То бок, у прынцыпе, просто гэта все залежыць ад таго, падабаецца яму ў гэтым моманце гэтая лічба ці не падабаецца. Калі ж казаць пра сам давер да тэхналогій, я думаю, тут ёсць аб'ектыўная праблема ў тым, што ў Беларусі праводзіцца апытанне не так шмат, людзі да іх не так моцна прызвычаіліся, і ім падаецца нечым дзіўным, што ты можаш апытаць досыць незначна, да, для іх, па поводле іх меркавання людзей, купіць людзей і даведацца, што думае грамадства. Хоць зноў жа, гэтая тэхналогія ўжо ёй хутка неўзабаве амаль 100 гадоў, калі спадар Белак правёў так апытанне і даведаўся, хто пераможа на прэзідэнцкіх выбарах у Злучаных Штатах, то гэта не з'яўляецца нечым унікальным. Да? То калі вы падымаеце тэлефон і можаце пазваніць у Аўстралію, гэта не з'яўляецца нечым неверагодным. Можа быць, вы нават дакладна не ведаеце, якім чынам гэта адбываецца, але, ў прынцыпе, вы павінны разумець, што гэта тэхналогія не такая ўжо складаная. Яна ў сённяшнім свеце існуе, і яна дае пэўны плён, пэўны вынік. Таму, я думаю, за гэтага і трэба сыходзіць, да, што людзям не падабаюцца лічбы, і тады яны гатовы іх аспрэчваць. Ну і другая справа – тое, што ўсё ж такі ў краіне мала апытанняў. Чым больш будзе апытанняў, чым больше будзе канкурэнцыя паміж рознымі прадстаўнікамі, камандамі, да, даследчымі, тым больш людзі пачнуць давяраць гэтым дадзеным. Рыгор, у вашых апытаннях вы ўжо не першы раз выкарыстоўваеце сегментацыю, падзел выбаркі па тыпах медыя, якім яны аддаюць перавагу, якімі яны в асноўным карыстаюцца. Это аўдыторыя дзяржаўных СМІ, аўдыторыя недзяржаўных, перасечэнне, то есть тыя, хто і тое карыстаюцца, і хто ўвогуле як бы асабліва медыя не карыстаюцца. І вось вы зрабілі як бы крос-крыж, як звязана гэтае спажыванне медыя і стаўленне да магчымага размяшчэння ядзернай зброі. Вот на што бы звярнулі ўвагу ў гэтай сувязі? Што тут важна? Я думаю, што самае істотнае гэта тое, што ва ўсіх сегментах беларускага грамадства па медыя спажыванню дамінуе пазіцыя адмоўнага стаўлення да размяшчэння ядзернай зброі ў Беларусі, то бок нават сярод людзей, якія з'яўляюцца гледачамі дзяржаўнага тэлебачання, там усё ж такі больш людзей, которые не прыхільныя да такой ідэі, чым прыхільныя. І гэта выразна паказвае аб тым, што і ў беларускім грамадстве ёсць пэўны кансэнсус адносна таго, што ядзерная зброя не павінна быць размешчаная. А зараз да галоўнай тэмы вашага гэтага пытання, гэта вайна. Год таму, неўзабаве пасля пачатку вайны, вы агучылі сенсацыйную лічбу, на якой потым шмат, дарэчы, што будавалася, шмат хто на яе спасылаўся. 3%, толькі 3% беларусаў тады выказвалі жаданне, каб Беларусь удзельнічала ў гэтай вайне на баку Расіі. І тады ж атрымалася так, што прыкладна роўныя часткі грамадства выступалі за тое, каб падтрымаць Расію, але не ваюючы, і за поўны нейтралітэт, ні туды, ні туды. І вось цікава, што вот наступны графік на працягу году практычна лічбы не мяняліся. Дарэчы, у Расіі яны мяняліся, скажам, узровень падтрымкі вайны паводле розных сацыялагічных цэнтраў, там і Левада, і Рашенфельд, і іншыя там хронікі. У розных па-рознаму вагаліся. А ў Беларусі як капаная. Вот год, а не як капаная. Чаму? Ну, я думаю, что можем начать с России. Я, безумно, не являюсь специалистом по России, но я думаю, что ваганні там, яны выглядаюць абсолютно логічнымі. Для мяне хутчэй можа выклікаць пэўнае здзіўленне, чаму яны не вагаюцца больш. Але ў прынцыпе, што трэба разумець, што для Расіі гэта галоўная падзея. Там адбываецца вайна, якбы десяткі тысяч жаўнераў забітыя расійскіх, яны ведуць вайну, адбылася масавая мабілізацыя людзей, яна і працягваецца ў пэўным сэнсе. Ну і ўсё ж такі, што пра што кажацца менш, так вайна ведзецца і на тэрыторыі Расіі, у тым ліку, да, то бок у Белгарадскай вобласці досыць шмат людзей памерла ў выніку баявых дзеянняў. То бок там, у прынцыпе, гэта галоўная, найважнейшая падзея. Ўсё ж такі ў выпадку Беларусі гэта велізарная падзея, але таксама яна застаецца пэўным фонам. Да? То бок вайна ідзе пераважна ў вашых тэлевізарах, у вашых тэлеграм-каналах і гэтак далей. Людзі больш спажываюць інфармацыю гэтую, але яны якбы ніякім чынам не датычныя, да, да таго, што адбываецца. Яны не мабілізуюцца на вайну, яны не збіраюцца ў ёй дзейнічаць і гэтак далей. Таму якбы я хутчэй думаю, што вот это наша найважнейшае адрозненне. І шыракаючы, калі казаць пра Расію, то я думаю, што там ўсё ж такі тыя ваганні, якія адбыліся, яны акурат не настолькі вялікія, як можна было б чакаць. Да? Я думаю, што той же самы прыклад, што Владзімір Пуцін доўгі час не абвяшчаў мабілізацыю, якая яму была вельмі моцна патрэбная. Гэта было звязана з тым, што ён асцерагаўся, што будзе рост значна не падтрымкі вайны. Як мы бачым, гэтага асабліва не адбылося. Калі ж казаць пра наш кейс, пра наш выпадак, то ўсё ж такі у Беларусі людзі акапаліся, да, у сваіх сегментах медыаспажывання, пра якія мы часта кажам. І, ў прынцыпе, усе медыя не змянялі цягам году падачы таго, як яны асвятляюць вайну. То бок, у прынцыпе, людзі не змянялі асабліва свайго стаўлення да вайны, таму што яны акапаліся ў сваіх медыасегментах, у сваіх крыніцах медыаспажывання, і, ў прынцыпе, гэтыя крыніцы якбы не змянялі то, што яны расказваюць пра вайну. Таму выглядае досыць лагічным, што вось гэты падзел, который, в принципе, в Беларуси уже относно устойливый по медиаспоживанию, по политичных поводах. И он, в принципе, заховался, и ставление, отповедно, до войны так само заховалось. Ну, и такие факторы, как, скажем, то взятый Херсон, то вызволенный украинцами Херсон, то ракеты с белорусской территории летять в Украину, то они все-таки как бы перестали лететь, то войски идут, то войски не идут, это фактично вот пропорцию как бы ставления до того, как Беларуси треба себе поводить, не меняя. Да, мы бачим, что это істотна не изменяет. Я думаю, что первые полгода, магчыма, мы бачили пэўное плавление российской подтрымки, я пэўны час про это казал, але с осени мы, в принципе, бачим то, что ситуация стабильная. Я не ведаю, чым, шыра кажучы, тут якбы каб дакладна вам сказаць, чаму як бы крыху першыя паўгады зменшалася і там на пару працэнтаў пасля зноў на пару працэнтаў падрасло. Магчыма, проста ведаеце, да восені людзі глядзелі менш тэлевізар летам, а пасля вярнуліся ўжо ў гарады і зноў пачалося. Ну і наступны графік гэта ступень падтрымкі Расіі. Наколькі яна і вот гэтыя дадзеныя суадносяцца з адказам на папярэдняе пытанне, што рабіць Беларусі і як вы ставіцеся да пазіцыі Расіі, ці падтрымліваеце Расіі, як яно суадносіцца? Я думаю, пэўна, я пачну з крыху тут лірычнага адступлення адносна таго, што ўсё ж такі шмат людзей глядзяць на гэтыя лічбы па-рознаму, да? Калі бачаць, што кожны трэці фактычна беларускі гарадскі жыхар падтрымлівае дзеянні Расіі, то шмат хто вельмі расстраивается. В принципе, другая частка людей, до которых, в принципе, належу и я, и они все же таки думают, что это не такие уже и дренный выник, зважающий на то, что на российскую и белорусскую державную пропаганду, зважающий на то, что в принципе, белорусская держава знищила шляхи коммуникации, ну не знищила, да, значно ударила по шляхах коммуникации у белорусских громадцы, зважающий на велизарнейший тиск на активную частку белорусского громадства, то, в принципе, эти личбы не выглядают такими страшными. Они, хоть и наоборот, показывают певную отпорность белорусского громадства на уздение российской и белорусской державной пропаганды. Коли же сказать про то, как пересекаются разные группы, да, люди, которые, как они ставятся до России, что они думают, что треба робить, як не ставиться до військових дій у Росії, прошу пробачення, і як їм треба, і як Білорусі треба ставитися до того, як себе поводять у цій війні, то я думаю, тут є два основні перетікання, да, дві взаємозв'язані групи. Це те, що, по-перше, люди, які підтримують дії Росії, вони більш схильні лічити, що Білорусь повинна політично підтримувати Росію. Люди, друга група, це люди, які кажуть, що которые аккурат не кажутся, но аккурат отмогляются отказать на питание об своем ставлении до военных деяний России, и они так само выбирают варианты, затрудняются ответить, когда им задается питание, что повинны робить Беларусь. То вот эти две группы наибольше пересекаются. Люди, которые не подтримливают деяния России, и они растерушены помеж разными вариантами при отказе на питание, что повинно робить Беларусь. Ну, это, напевно, показывает как бы стан белорусского политического руху, да, там эти стан громадского меркования Беларуси, что как бы нема выразной коммуникации, что ж повинно робить Беларусь в этой ситуации. И тому люди растерушены помеж разными вариантами, не такой не подтримки России, альбо позиции нейтральной, да, что Беларусь повинна занять нейтральную позицию, вывести российские войски и, в принципе, отмовляться подтримки стоить иншим бок. Ну и при этом мы повинны разуметь, что на самом деле эта позиция, она такая досить антикремлевская, она не то, что досить, да, это разная антикремлевская позиция, зважающая на то, что белорусские войски находятся в Беларуси. Цікавае новае пытанне ў вашым апытанні, гэта аб пажаданым варыянце завяршэння вайны ва ўкраіне. Ваяваць да перамогі Расіі, ваяваць да перамогі ўкраіны, спыніцца зараз. Ваше апытанне, я нагадаю, скончылася 27 сакавіка. Праз 4 дні Лукашенко, ну, праз 5 дзён, напрыканцы 31 сакавіка, Лукашенко выступае са сваім пасланнем, і там не толькі бэсціць астапеню, вот, але і заявляе, што ў Украіне баявыя дзеянні павінны вот прям зараз спыніцца, і это будзе самы лепшы варыянт. Ён трапіў у масавыя настроі, прычым не толькі сваіх прыхільнікаў. Вот як бы вы пракаментавалі наступны графік? Я думаю, что тут все ж таки у людей и у Александра Лукашенко крыху разные мотивации, да, то есть все ж таки люди больше переживают за смерти, за разбурение и в принципе трагедию войны. И тому как бы зацікавлена тим, каб яна спынілася як мага хутчэй. У выпадку ж Александра Лукашэнкі, я думаю, што ён просто схільны думаць, што трэба абмежаваць знешнія шокі, якія могуць пагражаць стабільнасці ягонай палітычнай сістэмы. Але ў прынцыпе, калі адысці ад матывацыі, і то трэба прызнаць, што ў прынцыпе, хоць Александр Лукашэнка адмоўна ставіцца да пытання грамадскай думкі, але, в принципе, у него же есть власная система социологии, праз спецслужбы, праз систему идеологов и так далее, которая, конечно же, доносит то, что, в принципе, люди хотели бы, как война закончилась. И тому, как бы, я думаю, что он разумеет, да, что треба казать прикладно вот так, как таким чином, как бы, умацовывать свою позицию. И, в принципе, коли поглядеть на то, что робит Александр Лукашенко тягом прошлого года, но это не первый приклад, да, коли он, в принципе, разумеет некие чекания людей. Іншы прыклад, да, гэта рэгуляванне цэнаў. То бок, в прынцыпе, з эканамічнага пункту гледжання гэта ну, не толькі вар'яцкая мера, ну, але яна выглядае дзіўна, і, канешне, яна не будзе доўгатэрміновай эканамічнай перспектыве граць на карысць Беларусі. Але з другога пункту гледжання, да, з пункту гледжання кароткатэрміновай палітычнай перспектывы, ну, канешне, Александр Лукашэнка на гэтым выйграў. Вось на адказах пра вот этот пажаданы варыянт завершэння вайны вы прадэманстравалі цікавы эфект, які вы называеце эфект рэха-камераў. Кожная з меншасцяў суб'ектыўна усведамляе сябе большасцю. Людзям здаецца, што яны ў большасці, хаця ў меншасці і тыя, і тыя. Вот на ваш погляд, якія грамадска-палітычныя наступствы мае гэты эфект? Вы ў дадзеным выпадку паказалі это на гэтым пытанні, але я так разумею, што вось гэтыя рэха-камеры, а это не толькі ў гэтым пытанні такі эфект знікае. Так, безумоўна, мы гэта недзе гады паўтары таму рабілі падобнае пытанне пастаўленні да дзеючага рэжыму ў Беларусі. І, у прынцыпе, мы бачылі там тую самую карціну, што, у прынцыпе, все сябе ўсведамляюць большасцю. Што гэта значыць для грамадства? Ну, для грамадства гэта, канешка, беда, калі мы не ведаем пра існаванне нейкіх іншых групаў, не той, каб не ведаем, да, мы іх просто не прызнаем, іхняга існавання. Тобак гэта, канешне, рэч, которая доўгатэрмінова будзе ускладняць як бы развіццё Беларусі. Калі ж казаць пра нейкі кароткатэрміновы палітычны эфект, ну я думаю, што ён, канешне, карысны для ўсіх бакоў. І в прынцыпе ў іншых краінах таксама ёсць зацікаўленасць у палітыкаў тым, каб палярызоўваць грамадства, да, казаць, што ну, мы заўсёды большасць вельмі важна трымацца сваёй пазіцыі гэтак далей. То бок зразумела, што Александр Лукашэнка такім чынам, напрыклад, мабілізуе ўласных прыхільнікаў, даводзіць іх да стану, калі яны вось, напрыклад, готовы размяшчаць ядзерную зброю, да, то бок чым не прыклад таго, як да чаго можна дайсці. З другога боку, калі паглядзець на дэмакратычны рух, то ён таксама зацікаўлены ў гэтым эфекце, таму што гэта дае людзям надзею, гэта дае людзям пачуццё таго, што нягледзячы на масавыя рэпрэсіі, на вельмі цяжкія часы, яны могуць іх ператрываць, яны з'яўляюцца большасцю, і яны перву выніку перамогуць. Рыгор, і напрыканцы пра стаўленне да Расіі. У вас было некалькі пытанняў, ну як вы ставіцеся проста як да краіны, там і пра другія краіны было зададзена пытанне. У аспекце геапалітычнага выбару, выбар паміж Еўразвязам ці Расіяй, але мне здаецца, адно з самых цікавых пытанняў это пра формы інтэграцыі. З аднаго боку, ну вот на графіку бачна, што значная частка выступае ўсё ж такі за даволі шчыльную інтэграцыю, там эканамічны саюз ці зона свабоднага гандлю. Але што цікава, што вот эта вайна, вот кейс вайны, як бы вся эта шалёная расійская прапаганда, она практычна не змяніла колькасць тых, хто выступае за больш шчыльную інтэграцыю, за ўжо нейкі палітычны саюз ці нават уліццё ў Расію. Ну, як так? Вот вы казалі, 33%, здаецца, дзесьці траціна, 30% за падтрымліваюць Расію ў гэтай вайне. А наконт вот как бы зліцца з Расіяй больш шчыльна, чым зараз. Ну, значна менш. Чаму одно не переливается в другое? Я думаю, что белорусы, кажучи по-ангельску, хочуть to have cake and eat it too. Да, то бок, перекладывающе на белорусскую мову, да, з'єсті пирог, але при этом мець пирог. Альбо кажучи ще інакш, що вони хочуть одночасово мець нечто корисне от одної речі, але при этом не мець некарысная, а той же самая рэч. То бок беларусы, безумоўна, зацікаўленыя ў тым, каб большасць беларусаў зацікаўленыя ў тым, каб мець доступ да расійскага рынку, тавараў, на каторыя яны гэтыя тавары будуць прадаваць, мець гэты велізарны рынак працы, мець танны энергандосбіты і гэтак далей. Але пры гэтым беларусы не зацікаўленыя ў тым, каб мець такія ваенна-палітычныя кошты любого саюзу, да, інтэграцыі з Расіяй, таму што не разумеюць, што гэтыя кошты вельмі вялікія, высокія, то беларусы зацікаўленыя ў уласным дабрабыце. Але пры гэтым, як бы, ці хочуць яны там паміраць за Расію, канешне, не. Ці хочуць яны там збліжэнне з Расіяй, канешне, не. Тому, як бы, мне падаецца, што гэта досыць рацыянальнае такое рашэнне, да, што мы не супраць з вамі гандляваць, но жыць мы з вамі ў адной кватэры не хочам. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў кіраўнік беларускага праекту брытанскага даследнага цэнтру Chatham House Рыгор Астапеня. А за тым, як будуць разгортвацца падзеі у беларускім грамадстве і на полі бою, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.